Кэтрин вовсе не хотела быть грубой, но она не знала, как принято вести себя в подобных случаях. «Ты обедала?» — спросил ее Рон. «Обедала?» — переспросила она и уставилась на него, не зная, что ответить. Сказать, что обедала, тогда он сразу поведет ее в постель, и она, наконец, разделается с этим. «Нет», — выпалила она, — «я не обедала». «Ну зачем я так сказала? Ведь я же все испортила». Однако Рона это ничуть не опечалило. «Прекрасно. Тебе нравится китайская кухня?» «Да, я люблю ее больше всего». Кэтрин ненавидела китайские кушанья. Но в самую ответственную ночь в ее жизни боги, наверное, простят ей эту ничтожную ложь. «Там в Эстисе есть приличный китайский кабак Лун Фонгс. Слышала о таком?» «Нет, но она будет помнить это название всю свою жизнь». «Что ты делала в тот вечер, когда потеряла невинность?» «О, сначала я зашла в Лун Фонгс и попробовала несколько китайских блюд с Роном Питерсоном. Тебе понравилось? Еще бы! Но вы же знаете китайскую кухню. Уже через час я опять захотела мужчину». Они подошли к его машине темно-бордового цвета с откидывающимся верхом. Рон открыл Кэтрин дверцу, и она уселась на сиденье, на котором когда-то располагались все другие девушки, вызывавшие у нее такую зависть. Рон был красив и обаятелен, к тому же настоящий атлет и сексуальный маньяк. Вот неплохое название для фильма, в котором они могли бы сыграть: сексуальный маньяк и девственница. Пожалуй, ей нужно было настоять, чтобы они отправились в более приличный ресторан, такой, как, например, Энричи в Лупе, деловой район Чикаго, примечание переводчика. Тогда бы Рон подумал: это та девушка, которую я хочу пригласить домой и познакомить со своей матерью. «О чем ты задумалась?» — спросил он. «Что ж, великолепно, все в порядке, язык-то у него подвешен не лучше всех в мире. Но, разумеется, она пошла с ним не по этой причине, разве не так?» Кэтрин очень мило посмотрела на него. «Я как раз думала о тебе». Она прижалась к нему. Он улыбнулся. «Ты здорово меня провела, Кэти». «Я?» «Я все время думал, что ты очень чопорная, но, в общем, совсем не интересуешься мужчинами». «Ты собирался сказать лесбиянка», — подумала Кэтрин, а вслух произнесла: «Я просто сама люблю выбирать время и место». «Я рад, что ты выбрала меня». «Я тоже». Она действительно была рада. Она ничуть не сомневалась, что Рон отличный любовник. Он, если так можно выразиться, прошел заводские испытания и получил одобрение всех сексуально озабоченных студенток в радиусе 250 километров. Было бы просто унизительно обрести свой первый сексуальный опыт с кем-нибудь столь же неосведомленным, как она сама. В лице Рона она получила мастера своего дела. После сегодняшней ночи она больше не будет называть себя святой Кэтрин. Теперь она наверняка станет известна как Кэтрин Великая, и впредь ей уже не придется теряться в догадках, что же стоит за словом «великая». Никто не сравнится с ней в постели. Самое главное — не поддаваться панике. Все то замечательное, что она прочла в маленьких зеленых книжечках, которые прятала от отца и матери, сегодня случится с нею. Ее тело превратится в орган, наполненный необыкновенной музыкой. О, она знала, что будет больно. Первый раз всегда бывает больно. Но она сделает так, что Рон ничего не заметит. Она станет изо всех сил двигать задом, потому что мужчины не любят, когда женщины лежат под ними, как мертвые. Когда Рон войдет в нее, она прикусит губу, чтобы не выдать боли, а уж если будет очень больно, начнет похотливо вскрикивать. «Что?» Она повернулась к Рону и пришла в ужас, осознав, что кричала вслух. «Я ничего не говорила». «Но ты как-то смешно вскрикнула». «Неужели?» Она принужденно рассмеялась. «Ты за 3-9 земель отсюда». Она задумалась над этой фразой, и она ей не понравилась. Ей надо больше походить на Джин Энн. Кэтрин взяла его под руку и придвинулась к нему. «Я здесь с тобой. — сказала она. Она старалась придать глубину своему голосу, чтобы он звучал, как у Джин Артур в фильме «Обитатель равнин». Рон смущенно посмотрел на нее и прочел на ее лице самые горячие расположения. Лум Фонкс оказался мрачным, заурядным китайским рестораном, расположенным прямо под надземной железной дорогой. Им пришлось обедать под грохот проезжающих у них над головой поездов, от которого со звоном дрожали тарелки. Этот ресторан ничем не отличался от тысячи других китайских ресторанчиков, разбросанных по всей Америке. Но Кэтрин до мельчайших подробностей изучала кабинку, в которой они сидели, стараясь запечатлеть в памяти дешевые пятнистые обои, фарфоровый чайник для заварки с отбитыми краями и пятна соевого соуса на столе. К их столику подошел низкорослый официант китайского происхождения и спросил, не желают ли они чего-нибудь выпить. Кэтрин пробовала виски лишь однажды в жизни и ненавидела его. Однако сегодня для нее соединились все праздники. Канун Нового года, День независимости и конец ее девственности. Не грех отпраздновать такое событие. Мне коктейль с вишенкой. Вишенкой, о боже, какое откровенное непреднамеренное признание. В английском языке одно и то же слово может означать «вишня» и «девственное плево». Примечание переводчика. «Виски с содовой», — заказал Рон. Официант согнулся в три погибели и удалился. Кэтрин задала себе вопрос. «Правда ли, что у восточных женщин косоугольный вход во влагалище?» «Не знаю, почему мы с тобой раньше не подружились», — удивлялся Рон. «Все говорят, что ты самая умная девушка в этом проклятом университете. Ты же знаешь, что люди склонны преувеличивать. И ты чертовски хороша. Спасибо». Она попробовала заговорить голосом героини Кэтрин Хепберн из фильма «Алис Адамс» и многозначительно посмотрела ему в глаза. Она перестала быть Кэтрин Александр и превратилась в сексуальную машину. Кэтрин уже готовилась породниться с Мэй Уэст, Марлен Дитрих и Клеопатрой. Официант принес спиртное, и Кэтрин на нервной почве залпом выпила его. Рой с удивлением наблюдал за ней. «Не спеши», — предупредил он ее, — «это крепкая штука». «Ничего, я выдержу», — самонадеянно заверила его Кэтрин. «Повторить», — обратился Рон к официанту. Рон перегнулся через стол и погладил ей руку. «Забавно. В школе все тебя считали не такой. Чепуха. В школе меня никто толком не знал». Он уставился на нее. «Будь осторожней, не умничай. Мужчины предпочитают класть к себе в постель женщин с чрезмерно развитыми молочными железами, огромными ягодичными мышцами и на редкость малым головным мозгом. Я уж давно схожу по тебе с ума», — поспешила она признаться ему. «Но ты так здорово это скрывала!» Рон достал из кармана отданную ему Кэтрин записку и расправил ее. «Попробуй нашу кассиршу», — прочитал он вслух и рассмеялся. Он стал поглаживать ладонями ее руку. И от его ласк у нее по телу пошли небольшие, очень приятные волны. Ощущения точно совпадали с теми, что были описаны в маленьких зеленых книжечках. Возможно, после сегодняшней ночи она напишет учебные пособия об искусстве любви, чтобы просветить несчастных и глупых девственниц, не имеющих представления об этой стране жизни. После второго бокала Кэтрин вдруг стала очень жаль их всех. «Мне их так жалко!» «Ты таком?» Она опять заговорила вслух. Кэтрин набрала смелости и решила ничего не скрывать от Рона. «Я жалею всех девственниц мира», — сказала она. Глядя на Кэтрин, Рон улыбнулся. «А я выпью за это». Он поднял бокал. Она наблюдала за ним, сидя напротив, и пришла к выводу, что ему явно нравится в ее компании, значит, ей не о чем беспокоиться. Все идет прекрасно. Рон спросил ее, не желает ли она выпить еще, но Кэтрин отказалась. Ей вовсе не хотелось лишиться невинности в состоянии сильного алкогольного опьянения. Интересно, говорит ли теперь еще кто-нибудь так старомодно? Лишиться невинности. Как бы там ни было, она собирается запомнить каждое мгновение, каждое ощущение этой волнующей ночи. О, Боже, она забыла надеть противозачаточное средство. Догадается ли Рон сделать это? Разумеется, такой опытный человек, как он, всегда имеет при себе что-нибудь подобное и предохранит ее от беременности. А что если он думает про нее тоже и ждет такой же предусмотрительности с ее стороны? Конечно, он решил, что столь искушенная женщина, как Кэтрин Александр, наверняка позаботилась об этом. Может быть, просто взять и спросить его? Нет, она не посмеет. Ей легче умереть прямо здесь, за столом, чем отважиться на такой. Тогда ее труп вынесут из зала и устроят ей пышные китайские похороны. Рон заказал обед из 6 блюд стоимостью $1.75. Кэтрин делала вид, что ест, но с таким же успехом могла жевать китайский картон. Она вдруг почувствовала такое напряжение, что полностью лишилась вкусовых ощущений. У нее неожиданно высох язык и онемело небо. «А что, если меня сейчас хватит удар? Заниматься сексом после удара? Ведь это убьет ее. Надо предупредить Рона. Если у него в постели обнаружат мертвую девушку, это сильно подорвет его репутацию. А может быть, наоборот, укрепит?» «Что с тобой?» — спросил Рон. «Ты так побледнела?» «Ничего, я чувствую себя великолепно». «Безрассудно», — ответила Кэтрин. «Я просто волнуюсь, потому что ты рядом со мной». Рон одобрительно посмотрел на нее и долго не отрывал своих карих глаз от ее лица, стараясь уловить в нем каждую черточку. Затем он перевел взгляд на ее груди и слегка задержался на них. «Я чувствую то же самое», — сказал он. Официант убрал со стола, и Рон заплатил по счету. Он взглянул на нее, и у нее отнялись ноги. «Хочешь еще чего-нибудь?» — спросил Рон. «Хочу ли я?» «Да, конечно, я хочу медленно плыть в Китай. Я хочу, чтобы какой-нибудь людоед сварил меня в своем котле и пообедал мною. Я хочу к маме». Рон смотрел на нее и ждал ответа. Она глубоко вздохнула и ответила: «Я ни о чем не могу думать». «Ладно». Он произнес это слово медленно, по складам, и так тщательно, что, казалось, собирался поставить между ними кровать прямо здесь, на столе. «Пошли». Он поднялся, и Кэтрин последовала за ним. Возбуждение от спиртного прошло, и у нее исчезло приподнятое настроение, в котором она пребывала за столом. У Кэтрин задрожали колени. Они вышли на улицу. Был теплый осенний вечер. Кэтрин вдруг пришла в голову спасительная мысль. «Он не собирается класть меня в постель сегодня ночью. Мужчины никогда так не поступают при первом свидании. Он пригласит меня на обед еще раз. Тогда мы пойдем в Энричи и сможем получше познакомиться. Мы действительно тогда узнаем друг друга. Возможно, он полюбит меня, а я его. У нас будет сумасшедшая любовь. Он познакомит меня со своими родителями, и тогда все будет хорошо. Я не стану так глупо впадать в панику». «Какие мотели ты предпочитаешь?» — спросил Рон. Кэтрин уставилась на него, не в силах выговорить ни слова. Мечты о благородном, тихом, музыкальном вечере с его родителями мгновенно улетучились. Этот подлец собирается уложить ее в постель в мотеле. Да, но ведь этого-то она как раз и хотела. Разве не ради этого написала она свою идиотскую записку? Теперь Рон положил Кэтрин руку на плечо и мягко опускал ее вниз, поглаживая ей кожу. Кэтрин почувствовала приятное ощущение в паху. Она сделала глотательное движение и сказала: «Все мотели похожи один на другой». Рон как-то странно посмотрел на нее. Потом он просто добавил: «Ладно, тогда пошли». Они сели в его машину и двинулись в западном направлении. Тело у Кэтрин заледенело, но мозг лихорадочно работал. Последний раз она останавливалась в мотеле в 8-летнем возрасте, когда вместе с родителями пересекала страну из конца в конец. И вот сейчас она снова держит путь в мотель, чтобы лечь в постель с незнакомым человеком. В сущности, что она о нем знает? Только что он красив, пользуется популярностью и никогда не откажется переспать с женщиной, если та не против. Рон потянулся к ней и взял ее за руку. «У тебя руки холодные», — сказал он. «Холодные руки, горячие ноги». «О, боже, что же я несу?» — подумала она. «Опять я выступаю». Кэтрин почему-то вспомнила слова старой песенки «О, сладкая тайна жизни». Теперь ей предстояло раскрыть эту тайну. Она едет с Роном в мотель, чтоб постичь ее до конца. В голове у Кэтрин проносились строки из книг, рекламных объявлений, весьма прозрачных стихов на сексуальные темы. «Покачай меня в люльке любви. Прошу тебя, сделай мне это еще раз». И это делают птицы. «Ну, что ж», — подумала она, — «теперь и Кэтрин собирается сделать это». По обеим сторонам улицы мигали огромные красные огни и неоновые вывески, которые оживают по ночам, навязчиво зазывая нетерпеливых молодых любовников в дешевые временные приюты. Мотель веселого отдыха, ночной мотель, гостиница «Милости просим» и название, которое теперь почему-то считалось фрейдистским, «Отдых путника». Бросалось в глаза невероятное убожество воображения. Однако вполне возможно, что у владельцев этих заведений попросту не хватало времени на такие пустяки. Они едва успевали класть в постель молодые блудливые пары, а потом вынимать их оттуда. Тут уж не до литературной обработки. «Вот, пожалуй, лучший из мотелей», — сказал Рон, показывая на светящуюся вывеску. «Гостиница «Рай» — есть свободное место». Как это символично. В раю освободилось место, и она, Кэтрин Александра, готовится занять его. Рон въехал во двор и остановил машину у побеленного здания конторы с надписью на дверях «Позвоните и входите». Во дворе было около 25 пронумерованных деревянных бунгало. «Ну, как тебе нравится?» — спросил Рон. «Здесь как в Дантовом аду, как в Римском Колизее, когда там собираются бросить христиан на съедение львам, как в Дельфийском храме, где весталка с ужасом ждет своей участи». Кэтрин вновь почувствовала приятное возбуждение в паху. «Потрясающе!» — ответила она. «Просто потрясающе!» Рон, понимающе, улыбнулся. «Я сейчас вернусь». Он положил Кэтрин руку на колено и погладил ее по бедру. Затем он быстро и бесстрастно поцеловал ее, выскочил из машины и помчался в контору. Кэтрин осталась сидеть в машине. Она смотрела ему вслед, стараясь ни о чем не думать. Вдруг где-то вдали она услышала вой сирены. «О, Боже!» — пришла она в ужас. «Это же облава!» В подобных местах всегда устраивают облавы. Дверь конторы управляющего отворилась, и появился Рон. Он нес в руке ключи и, по-видимому, не обращал никакого внимания на сирену, которая выла все ближе и ближе. Рон подошел к машине с той стороны, где сидела Кэтрин, и открыл дверцу. «Все в порядке», — сказал он. Сирена надрывалась уж совсем рядом, и леденящий душу вопль приближался с ужасающей скоростью. «Может полиция арестовать их только за то, что они въехали во двор?» «Пошли», — поторопил Рон Кэтрин. «А этого ты что не слышишь?» О чем ты? Звук сирены пронесся мимо них и раздавался теперь на другом конце улицы, удаляясь. О, черт! Птицы! Слабым голосом произнесла Кэтрин. Лицо Рона выражало нетерпение. Что-нибудь не так? Поинтересовался он. Нет, ничего, поспешила ответить Кэтрин. Я иду. Она вылезла из машины, и они направились к одному из бунгало. «Надеюсь, что тебе достался номер, который принесет мне счастье», — весело обратилась она к нему. «Что ты сказала?» Кэтрин подняла голову, посмотрела на него и вдруг поняла, что ее попросту не было слышно. Во рту у нее все пересохло. «Ничего», — недовольно буркнула она. Они подошли к двери, и на ней красовался 13-й номер. «По делам тебе, Кэтрин. Этим небо предупреждает тебя, что ты забеременеешь. Бог решил наказать святую Кэтрин». Рон отпер дверь и открыл ее, пропуская Кэтрин вперед. Когда он зажег свет, Кэтрин вошла в комнату. Она не верила своим глазам. Создавалось впечатление, что все пространство занято огромной кроватью. Из другой мебели в комнате были только стоявшие в углу мягкое кресло неприглядного вида, небольшое трюмо и рядом с кроватью старое радио с приемной щелью для 25-центовых монет. Попав в такую комнату, никто ни на секунду не усомнится в ее назначении. Это помещение, куда молодые люди приводят девушек для удовлетворения своих половых потребностей. Здесь не скажешь: «Ну, вот мы, наконец, попали на лыжную базу», или «Мы находимся в зале для военных игр», или «Мы въехали в номер для молодоженов отеля «Амбассадор». Нет, это просто дешевое любовное гнездышко. Кэтрин повернулась, чтобы посмотреть, что делает Рон. Он закрывал дверь на задвижку. «Прекрасно. Если вдруг нагрянет полиция нравов, ей придется сломать дверь». Кэтрин тут же представила себе, как двое дюжих полицейских выносят ее голую из номера, а в это время предприимчивый фотограф делает снимок, который потом появится на первой полосе газеты «Чикаго Дейли Ньюс». Рон подошел к Кэтрин и обнял ее. «Ты нервничаешь?» — спросил он. Она подняла на него глаза и выдавила из себя смех. «Нервничаю? Не будь идиотом». Он продолжал изучающе смотреть на нее, подозревая ее в неискренности. «Ты ведь занималась этим раньше, да, Кэти?» «Я не веду записи. Весь вечер у меня к тебе какое-то странное отношение». «Ну, вот и наступило самое страшное. Из-за моей проклятой девственности он возьмет меня за жопу и вышвырнет ко всем чертям. Но я не допущу этого, по крайней мере, сегодня ночью». «Какое отношение?» «Сам не знаю». У Рона в голосе чувствовалась растерянность. «Иногда ты бываешь очень сексуальный, но, понимаешь, у тебя есть физическое обаяние и изюминка, а иногда ты где-то далеко-далеко и холодна, как лед. В тебе как бы живут два человека. Так кто же из них настоящая Кэтрин Александр?» «Так что холодна, как лед», — машинально призналась себе Кэтрин, а вслух сказала: «Сейчас я тебе это покажу». Она обняла его и поцеловала в губы. В нос ей ударил запах только что съеденного яйца по-китайски. Рон сильнее прижался к ней губами и крепче притянул ее к себе. Он взял в руки ее груди и стал ласкать их, одновременно стараясь поглубже проникнуть языком ей в рот. Кэтрин почувствовала, что где-то внизу у нее стало горячо и мокрое, что ее трусики пропитываются влагой. «Наконец-то», — подумала она, — «теперь это сбудется, наверняка сбудется». Она еще крепче обняла его, и ее охватило растущее, почти невыносимое волнение. «Давай разденемся», — предложил Рон хриплым голосом. Он отодвинулся от нее и стал снимать пиджак. «Подожди», — сказала она. «Можно я сама тебя раздену?» У нее появилась небывалая уверенность. В эту замечательнейшую из ночей она не подведет. Она вспомнит все, что читала и слышала о сексе. Когда Рон вернется в университет, ему не придется рассказывать девушкам, что он занимался любовью с маленькой глупой девственницей. Пусть у Кэтрин не такая большая грудь, как у Джин Энн, зато мозги у Кэтрин работают в 10 раз лучше, и она воспользуется этим, чтобы доставить Рону удовольствие в постели. Он с ума сойдет от наслаждения. Кэтрин сняла с него пиджак и потянулась за галстуком. «Подожди», — попросил Рон, — «я хочу посмотреть, как ты раздеваешься». Кэтрин уставилась на него, сделала глотательное движение, медленно расстегнула молнию и сняла платье. Она осталась в лифчике, комбинации, чулках и туфлях. «Продолжай». Секунду она колебалась, а потом через голову сняла комбинацию. «Львы выигрывают у христиан со счетом 2-0», — подумала Кэтрин. «Здорово. Давай дальше». Кэтрин медленно села на кровать и не спеша стала снимать туфли и чулки, стараясь выглядеть при этом как можно сексуальней. Вдруг она почувствовала, что Рон стоит у нее за спиной и расстегивает лифчик. Кэтрин не противилась, и лифчик упал на кровать. Рон поднял Кэтрин с постели, поставил ее на ноги и принялся стаскивать с нее трусики. Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. Ей почему-то захотелось быть сейчас где-нибудь в другом месте, с другим мужчиной, с человеком, которого она бы любила и который любил бы ее, от которого она родила бы чудесных детей, носящих его фамилию, который боролся бы за нее и был готов отдать за нее жизнь, и для которого она бы стала обожающей его помощницей, шлюхой в постели, величайшим кулинаром на кухне и очаровательной хозяйкой в гостиной. Ей хотелось быть с мужчиной, который убил бы любого сукина сына, вроде Рона Питерсона, если бы тот посмел привести ее в эту сальную унизительную дыру. Ее трусики упали на пол. Кэтрин открыла глаза. Рон, не отрываясь, смотрел на нее, и лицо его выражало восхищение. «Боже мой, Кэти, какая ты красивая!» — воскликнул он. «Ты потрясающе красивая!» Он наклонился и поцеловал ее в грудь. В это время Кэтрин случайно взглянула в зеркало трюмо. То, что она увидела, отдавало французским фарсам, отвратительным и грязным. Все, кроме возбуждающей боли в паху, говорило ей, что происходящее ужасно, безобразно и неверно. Но дороги назад не было. Рон стал срывать с себя галстук, а затем расстегивать рубашку. От лихорадочных усилий у него покраснело лицо. Он расстегнул пояс и снял брюки. Оставшись в трусах, он сел на кровать и принялся скидывать ботинки с носками. «Серьезно, Кэтрин?» — сказал он очень взволнованно. «Ты самое прекрасное существо, которое я когда-либо видел». Его слова лишь усилили охватившую Кэтрин панику. Рон поднялся на ноги и улыбнулся широкой, предвкушающей удовольствие улыбкой. Затем он сбросил трусы на пол. Его мужской орган стоял на вытяжку и напоминал огромный вздувшийся батон колбасы с салями, обрамленный волосами. Это была самая огромная и невероятная штука, виденная Кэтрин за всю ее жизнь. «Ну, как нравится тебе это?» — спросил он, смотря на свой член с нескрываемой гордостью. Она машинально заметила. «Кладется на хлеб. Не забудьте салат и горчицу». Кэтрин стояла и смотрела, как опускается предмет его гордости. Когда Кэтрин училась на втором курсе университета, обстановка в студенческом городке изменилась. Теперь здесь стало расти беспокойство по поводу событий в Европе. Все больше людей понимали, что Америка не останется в стране. Мечта Гитлера о тысячелетнем правлении Третьего Рейха приобретала зримые черты. В фашисты захватили Данию и вторглись в Норвегию. В последние полугодия во всех американских университетах говорили уже не о сексе, одежде и танцевальных вечерах, а о службе подготовки офицеров резерва, призыве в армию и ленд-лизе. В студенческих городках росло число молодых людей в армейской и военно-морской форме. Как-то раз одноклассница Кэтрин по школе, Суси Робертс, остановила ее в коридоре. «Хочу попрощаться с тобой, Кэти. Я уезжаю». «Куда?» «В Клондайк». «Клондайк?» «В Вашингтон, что в округе Колумбия. Все девушки отправляются туда на поиски золота. Они говорят, что на каждую девушку там не меньше сотни мужчин. Мне нравится такое соотношение». Она посмотрела на Кэтрин. «Чего тебе здесь прозябать? Университет — это ж сплошная скукота, а там огромные возможности». «Я не могу сейчас уехать», — ответила ей Кэтрин. Правда, она сама не знала, почему. В Чикаго ее ничто не держит. Она регулярно переписывается с отцом, который живет в Омахе, и 1-2 раза в месяц говорит с ним по телефону, и после каждого разговора с отцом у нее бывает такое чувство, будто он сидит в тюрьме. Кэтрин жила теперь самостоятельно. Чем больше она думала о Вашингтоне, тем заманчивее он ей казался. В тот же вечер Кэтрин позвонила отцу и сказала ему, что собирается уйти из университета, чтобы поступить на работу в Вашингтоне. Он спросил ее, нет ли у нее желания приехать в Омаху, но по его тону она почувствовала, что сам он отнюдь не жаждет этого. Ей бы не хотелось, подобно отцу, попасться в ловушку. На следующее утро Кэтрин зашла в деканат и сообщила, что бросает учебу. Она послала телеграмму Суси Робертс и на завтра поездом отправилась в Вашингтон. Ноэль, Париж, 1940 год. В субботу, 14 июня 1940 года, германская армия вошла в потрясенный Париж. Линия Мажино не спасла Францию. Страна осталась беззащитной перед лицом Германии, обладавшей самой мощной в мире военной машиной. Этот день начался с того, что над городом повисла непонятная серая пелена, какое-то страшное облако неизвестного происхождения. За 2 суток до этого тишина Парижа была нарушена грохотом артиллерийского огня. На время он затихал, но вскоре возобновлялся с новой силой. Залпы орудий раздавались где-то за городом, но их эхо отдавалось в самом сердце Парижа. По городу поползли самые разные слухи. Их сообщали по радио, печатали в газетах и передавали друг другу. Боши высадились на французском побережье. Лондон полностью разрушен. Гитлер договорился с английским правительством. Немцы собираются уничтожить Париж самой новой смертоносной бомбой. Поначалу каждый новый слух принимался за чистую монету и вызывал панику. Однако постоянно возникающие кризисные ситуации измотали парижан. Они стали спокойнее относиться к возможным опасностям. Людей столько раз пугали всякими ужасами, что восприятие притупилось. Париж как бы впал в летаргический сон и спрятался в защитную раковину апатии. Мельница слухов перемолола все. Перестали выходить газеты, замолчало радио. Их заменило человеческое чутье. Парижане почувствовали, что все решится сегодня. Серое облако — это вещий знак. И немецкая саранча налетела на город. Внезапно Париж заполонили чужестранцы в незнакомой военной форме, говорящие на непонятном гортанном языке. Одни из них ехали по широким, окаймленным деревьями улицам в больших мерседесах, украшенных нацистскими флагами. Другие расталкивали людей на принадлежащих им с этого дня тротуарах. Это и вправду были сверхчеловеки. Им судьбой начертано было завоевать весь мир и установить мировое господство. Через 2 недели город нельзя было узнать. Повсюду появились немецкие надписи и вывески. Статуи национальных героев Франции были сброшены с пьедесталов, и на всех административных зданиях развивались знамена со свастикой. Стремление немцев искоренить все французское доходило до абсурда. Даже на водопроводных кранах французские слова «горячий» и «холодный» они заменили на «холодный» и «горячий». Нацистская солдатня взорвала памятники Лафайету, Нею и Клеберу. На могилах теперь писали «павшим за Германию». Немецкие оккупанты весело проводили время. Обилие французских блюд, подаваемых под множеством соусов, приятно отличалось от военного пайка. Солдаты не знали и не хотели знать, что Париж — это город Бодлера, Дюма и Мольера. Боши воспринимали его как яркую, щедрую, размалеванную шлюху, высоко задравшую юбку, и они насиловали ее, каждый по-своему. Штурмовики заставляли французских девушек ложиться с ними в постель, иногда даже под угрозой смерти. Германские руководители типа Геринга и Гиммлера изнасиловали Лувры и богатые частные коллекции, которые с ненасытной жадностью конфисковывали у новоиспеченных врагов Рейха. В период этого кризиса широкие масштабы во Франции приобрели и коррупцию, и оппортунизм. Но и героизм народа достиг небывалого размаха. Важным секретным оружием подполья стало управление пожарной охраны, которое во Франции находится в ведении армии. Немцы конфисковали у французов десятки зданий и использовали их для нужд армии, гестапо и различных министерств. Местонахождение этих зданий, разумеется, ни для кого не было секретом. В подпольном штабе сопротивления в Сен-Реми тщательно изучили по карте расположение каждого из них, затем боевикам давались конкретные задания. На следующий день мимо нужного объекта проезжала машина или на вид совершенно безобидный велосипедист, и в окно немецкого учреждения бросалась самодельная бомба. Разрушения от нее оказывались небольшими, однако вся хитрость состояла в том, что следовало дальше. Немцы вызывали пожарную команду, чтобы погасить огонь. При пожаре во всем мире принято полностью доверяться специалистам. В этом смысле Париж не был исключением. Пожарные врывались в здание и с помощью бронспойта и топора крушили все вокруг, включая, если позволяли обстоятельства, и собственные зажигательные бомбы. Таким образом, подполью удавалось уничтожать бесценные немецкие документы, хранившиеся в штабах вермахта и гестапо. Высокому германскому командованию понадобилось 6 месяцев, чтобы сообразить, в чем дело. Но к этому времени немцам уже был нанесен непоправимый ущерб. В городе не хватало всего, от еды до мыла. Не было бензина, мяса и молочных продуктов. Немцы конфисковывали любой товар. Магазины, торгующие предметами роскоши, оставались открытыми, но их посещали только солдаты, которые расплачивались оккупационными марками. Они ничем не отличались от обычных, если не считать отсутствие белой полоски по краям и подписи под обязательством о возмещении их стоимости. «Кто же обменяет их нам?» — жаловались владельцы французских магазинов. На это немцы издевательски отвечали: «Английский банк». Однако страдали не все французы. Те, у кого были деньги и связи, всегда могли воспользоваться черным рынком. В условиях оккупации жизнь Ноэль Паш мало изменилась. Она работала манекенщицей в фирме «Шанель» в старинном здании на Рю Камбон. Оно было построено из серого камня и снаружи выглядело совсем обычным, но внутри было оформлено богато и красиво. На войнах наживаются многие. И в этой войне появилось немало людей, мгновенно ставших миллионерами, так что клиентов хватало. Никогда Ноэль не получала столько предложений. Только теперь их ей делали в основном на немецком. Когда Ноэль не была занята на работе, она часами просиживала в небольших открытых кафе на Елисейских полях или на левом берегу Сены, недалеко от Пон-Нёв. Мимо проходили сотни мужчин в немецкой форме, и десятки из них прогуливались с молодыми француженками. Попадались и французы, но в основном старые или хромые. И Ноэль полагала, что всех молодых французов отправили в лагеря или мобилизовали. Она с первого взгляда могла распознать немца, даже если он не носил военной формы. У всех немцев были невежественные и наглые лица. Такие лица типичны для всех завоевателей, начиная с античных времен. Нельзя сказать, чтобы Ноэль ненавидела немцев, но и любить их она тоже не могла. Они просто были ей безразличны. Ноэль жила напряженной внутренней жизнью и тщательно взвешивала каждый свой шаг. Она точно знала, чего добивается, и твердо шла к своей цели. Как только у нее завелись деньги, она наняла частного детектива, занимавшегося бракоразводным делом одной из манекенщиц, вместе с которой Ноэль работала. Детектива звали Кристиан Барбе, и он обычно сидел в крохотной обветшалой конторе на Рю Сен-Лазар. На двери конторы висела табличка «Частные расследования и расследования в области коммерческой деятельности, розыск, сведения конфиденциального характера, слежка, улики». Табличка была едва ли не больше двери. Барбе оказался лысым коротышкой с узкими косыми глазами и изъеденными никотином пальцами. «Что я могу для вас сделать?» — спросил он Ноэль. «Мне нужна информация об одном человеке, находящемся в Англии». Барбе подозрительно прищурился. «Какая информация?» «Любая. Женат ли он? С кем встречается? Все, что угодно. Я собираюсь завести на него свое досье». Барбе уставился на нее. «Он англичанин?» «Американец. Он летчик орлиной эскадрильи английских ВВС». Барбе провел рукой по лысине. Чувствовалось, что он не в своей тарелке. «Не знаю», — проворчал он. «Сейчас идет война. Если они поймают меня во время сбора информации о летчике, который служит в Англии...» Он замолчал и выразительно пожал плечами. «Немцы сначала стреляют, а уж потом задают вопросы». «Мне не нужна информация военного характера», — заверила его Ноэль. Она открыла сумочку и вынула пачку франковых купюр. Барбе вожделенно посмотрел на них. «У меня есть связи в Англии», — начал он осторожно. «Но это будет стоить дорого». Все так и началось. Коротышка-детектив позвонил ей только через 3 месяца. Она отправилась к нему в контору и сразу же спросила, он жив? Когда Барбе утвердительно кивнул головой, Ноэль вздохнула с облегчением и расслабилась. Взглянув на нее, Барбе подумал, как, наверное, хорошо иметь человека, который тебя так сильно любит. «Вашего друга перевели в другую часть», — сообщил Барбе. «Какую?» Барбе посмотрел в блокнот, лежащий у него на столе. «Он был в 609-й эскадрилье английских ВВС. Его перевели в 121-ю эскадрилью. В Маршельм, Ист, Восточной Англии, он летает на Харрикейне». «Меня это не интересует». «Но вы же платите за это», — удивился он. «За свои деньги вы могли бы получить самую подробную информацию». Барбе снова заглянул в блокнот. «Он летает на Харрикейне. До этого он летал на Американ Буффало». Барбе перевернул страницу и добавил. «Дальше идет личное». «Продолжайте», — приказала ему Ноэль. Барбе пожал плечами. «Здесь у меня перечень девиц, с которыми он спит. Не знаю, хотите вы знать это. Я же сказала вам любые сведения». Она говорила каким-то странным тоном. И это озадачило Барбе. Тут что-то не вязалось одно с другим. Проглядывал какой-то обман. Кристиан Барбе был третьесортным сыщиком, обслуживавшим третьесортных клиентов. Именно поэтому у него выработалось безошибочное чутье на правду, умение добывать факты. Красивая девушка, сидящая у него в конторе, сбивала его с толку. Сначала Барбе подумал, что, пожалуй, она собирается втянуть его в шпионаж. Затем он решил, что Ноэль просто брошенная жена, намеревавшаяся получить доказательства против своего мужа. Вскоре Барбе убедился, что и эта версия ошибочна. И теперь терялся в догадках, чего же хочет его клиентка и почему. Он протянул Ноэль перечень подружек Ларри Дугласа и наблюдал за ней, пока она читала. Ноэль оставалась абсолютно спокойной. С таким же успехом она могла просматривать квитанцию из прачечной. Ноэль покончила со списком любовниц Ларри и взглянула на Барбе. Ее слова оказались для него полной неожиданностью. «Я очень довольна», — сказала Ноэль. Он уставился на нее, моргая от растерянности. «Пожалуйста, позвоните мне, когда у вас будут новые сведения». После того, как Ноэль ушла, Кристиан Барбе еще долго сидел у себя в конторе и, глядя в окно, ломал голову над тем, что же на самом деле нужно его клиентке. В Париже возобновилась театральная жизнь, и театры вновь были переполнены. Немцы ходили туда, чтобы отпраздновать свои славные победы и похвастаться красивыми француженками, с которыми обращались как с трофеями. Французы посещали театры, чтобы хоть на несколько часов забыть о несчастьях и поражениях. В Марселе Ноэль несколько раз была в театре, но там ставили наскоро состряпанные любительские спектакли в исполнении бездарных артистов. Однако марсельцам было безразлично, что смотреть, и они не обращали внимания на плохое качество пьес и низкий уровень исполнения. Парижские театры не имели ничего общего с марсельскими. Здесь все было одушевлено живостью постановок и замечательным мастерством актеров, разыгрывавших умные и изящные пьесы. Несравненный Саша Гетри открыл свой театр, и Ноэль отправилась посмотреть на него, когда возобновилась постановка пьесы Бюхнера «Смерть Д'Антона». Потом побывала там еще раз, на премьере пьесы «Асмодей», написанной молодым многообещающим автором по фамилии Франсуа Мориак. Она посещала и комедии «Францесс», где давали у каждого своя правда Пиранделло и Сирано де Бержерак, Ростана. Но Эль всегда ходила в театр одна и оставалась равнодушной к тому, что сидевшие в зале мужчины бросали на нее восхищенные взгляды. Она так увлекалась действием, что ей не было дела до окружающих. Драма, развертывавшаяся на сцене, волновала ее. Подобно актерам, Ноэль тоже играла роль, выдавая себя за другую и скрывая свое истинное «я» под маской перевоплощения. Особенно глубокое впечатление произвела на нее пьеса Жан-Поля Сартра «При закрытых дверях». Там играл покоривший всю Европу Филипп Соррель. Внешне он был безобразен, мал ростом и мясист, лицом напоминал боксера. Его сломанный нос лишь довершал сходство. Однако стоило Соррелю открыть рот, как совершалось чудо. Он превращался в тонко чувствующего и красивого человека, как в сказке о принце и лягушке, подумала Ноэль. Только Соррель был одновременно и тем, и другим. Она стала приходить на все его спектакли и, сидя в первом ряду, изучала, как он играет, пытаясь разгадать тайну его магнетизма. Во время одного из вечерних спектаклей к Ноэль подошел билетер и передал ей записку, где было сказано: «Каждый вечер я вижу вас в зале. Прошу вас, зайдите за кулисы после спектакля и позвольте мне встретиться с вами. Ф.С. Ноэль с наслаждением перечитала записку, но не потому, что испытывала к Сорелю какие-то чувства. Просто она знала, что сбывается то, к чему она стремилась. После спектакля она отправилась за кулисы. Какой-то старик, стоявший у прохода на сцену, провел ее в уборную Сорелю. Он сидел перед зеркалом в одних трусах и разгримировался. Глядя в зеркало, он изучал Ноэль. «Невероятно!» — наконец заговорил он. «Вблизи вы еще красивее!» «Благодарю вас, месье Сорель. Откуда вы? Из Марселя?» Сорель повернулся кругом, чтобы получше рассмотреть ее. Он медленно обвел Ноэль глазами с ног до головы и не упустил ничего. Несмотря на его пристальный взгляд, она не шелохнулась. «Ищите работу?» — спросил Сораль. «Нет». «Я никогда за это не плачу», — пояснил он. «От меня вы сможете получить лишь контрамарку на мои спектакли. Если вам нужны деньги, переспите с банкиром». Ноэль стояла и молча наблюдала за ним. Наконец Сораль спросил: «Так чего же вы добиваетесь?» «Полагаю, что вас». Они поужинали и отправились домой к Сорелю, который жил на красивой рю Морис-Бмар. Окна его квартиры выходили на ту часть улицы, где она переходит в Булонский лес. Сорель был опытным и искусным любовником, на удивление чутким и неэгоистичным. Ему не было нужно от Ноэль ничего, кроме ее красоты. Но Филипп был поражен разнообразием ее в постели. «Боже мой!» — удивлялся он. «Ты просто потрясающе! Где ты научилась всему этому?» На секунду Ноэль задумалась. Дело тут, конечно, не в учебе, а в чувствах. Для нее мужское тело было чем-то вроде музыкального инструмента, на котором она играла. Нужно добиться глубины его звучания, отыскать в нем те заветные струны, на которых с помощью своего собственного тела можно сыграть все и таким образом добиться полной гармонии. «Это у меня от рождения», — просто ответила она. Она стала слегка поигрывать кончиками пальцев вокруг его губ, едва касаясь их, словно бабочка, крыльями. Потом опустила пальцы вниз ему на грудь и, наконец, дошла до живота. Сорель снова возбудился, его орган опять вырос и затвердел. Ноэль встала, пошла в ванну и через несколько секунд вернулась. Затем взяла его напряженный член в рот. Во рту у нее стало горячо. Она набрала туда теплой воды. «О, Боже!» — застонал Сорель. Они занимались любовью всю ночь, а утром Сорель предложил Ноэль переехать к нему. Ноэль прожила с Филиппом Сорелем полгода. Нельзя сказать, чтобы она была счастлива, но и несчастной ее тоже было не назвать. Она знала, что ее пребывание у Сорреля обернулось для него высшим счастьем. Но для самой Ноэль это ничего не значило. Она просто считала себя студенткой, которая каждый день выучивала что-нибудь новое. Сорель послужил ей своеобразным университетом, но он составлял лишь малую часть ее обширного плана. Для Ноэль в их отношениях не было ничего личного, потому что она не отдавала ему ничтожной частицы своего «я». Ноэль уже дважды становилась жертвой мужчин и больше не попадется на их удочку. В ее мыслях оставалось место только для одного мужчины — Ларри Дугласа. Когда Ноэль находилась в тех местах, которые они посещали вместе с Ларри на площади Победы, в каком-нибудь парке или ресторане, в сердце у нее закипала ненависть, ее душила злоба, и она задыхалась. К этой ненависти добавлялось еще что-то, чему она не находила названия. Через 2 месяца после того, как Ноэль переехала к Сорелю, ей позвонил Кристиан Барбе. «У меня для вас есть новые сведения», — информировал детектив-коротышка. «С ним все в порядке?» — тут же спросила Ноэль. Барбе опять почувствовал себя не в своей тарелке. «Да», — ответил он. Голос Ноэль стал вновь спокойным. «Я сейчас подъеду». Барбе разделил свои сведения на 2 части. Первая относилась к военной карьере Ларри Дугласа. Он сбил 5 немецких самолетов и стал первым американским массом в этой войне. Его повысили в звании, сделав капитаном. Вторая часть сведений интересовала Ноэль гораздо больше. Ларри снискал себе популярность компанейского парня в лондонском обществе и обручился с дочерью английского адмирала. Далее следовал перечень девиц, с которыми Ларри спал, от никому неизвестных статисток до молоденькой жены заместителя министра. «Вы хотите, чтобы я продолжал заниматься этим?» — спросил Барбе. «Конечно», — ответила Ноэль. Она вынула из сумочки конверт и вручила его Барбе. «Позвоните мне, когда узнаете что-нибудь новое». И ушла. Барбе вздохнул и посмотрел в потолок. «Ненормальное», — задумчиво произнес он вслух. «Ненормальное». Если б Филипп имел хоть малейшее представление о замыслах Ноэль, он был бы поражен. Казалось, что она безгранично предана ему. Она делала для него все. Готовила очень вкусную еду, ходила за покупками, следила за чистотой в квартире, и стоило ему только захотеть, всегда занималась с ним любовью. Сорель радовался, что нашел идеальную любовницу. Он повсюду брал ее с собой, и она познакомилась со всеми его друзьями. Они восхищались Ноэль и считали, что Сорелю страшно повезло. Однажды за ужином, после спектакля, Ноэль сказала ему: «Филипп, я хочу быть актрисой». Он отрицательно покачал головой. «Конечно, ты достаточно красива для этого, но я провел среди актрис всю жизнь и сыт ими по горло. Я рад, что ты не похожа на них, и лучше оставайся такой, как есть. Я не хочу ни с кем делиться тобой. Разве я не даю тебе всего, что нужно?» «Даешь, Филипп», — ответила Ноэль. Когда в тот вечер они вернулись домой, Сорель предложил ей заняться любовью. Ноэль превзошла себя, и у него просто не осталось сил. Никогда еще она не была столь волнующей. Сорель поздравил себя и решил, что все, что нужно Ноэль, это твердая мужская рука. В следующее воскресенье у Ноэль был день рождения. По этому случаю Сорель устроил в ее честь обед у Максима. Он снял большой банкетный зал на верхнем этаже, отделанный красным бархатом и деревом ценных пород. Ноэль помогала ему составить список гостей и втайне от него включила туда одного человека. На обеде присутствовало 40 гостей. Когда обед закончился, Сорель поднялся, чтобы сказать несколько слов присутствующим. Он выпил много коньяку и шампанского, поэтому не слишком твердо держался на ногах и с некоторым трудом выговаривал слова. «Друзья мои», — начал он, — «сегодня все мы пили за здоровье самой красивой девушки в мире, и вы дарили ей прекрасные подарки. Но у меня есть для нее свой подарок, который будет для нее огромным сюрпризом». Филипп посмотрел на Ноэль и широко улыбнулся, а затем вновь повернулся к гостям. «Мы с Ноэль собираемся пожениться». Все шумно приветствовали эту новость, бросились к Сорелю с поздравлениями, хлопали его по спине и желали удачи ему и его будущей жене. Ноэль сидела, улыбалась гостям и бормотала слова благодарности. Лишь один гость оставался на месте. Он находился в другом конце зала, курил вставленную в длинный мундштук сигарету и издевательски поглядывал на все происходящее. Ноэль знала, что он наблюдал за ней во время обеда.